Глава 17. Во славу Доминиона. Громадный инфернал, обогнавший своих соратников и движущийся со скоростью аэропоезда, стал моей первой жертвой. Пламенеющая зеленоватым огнем демоническая туша на полном ходу пошла на таран, а я встретил ее пикой. Копье из рук тут же вырвало, а я отлетел на десяток метров назад и рухнул на спину. От совокупного урона, нанесенного оружием и отражением, инфернал разлетелся клочьями, пульсирующими и медленно угасающими на земле. Пока я поднимался, мимо пронеслись воодушевленные моей победой орущие бойцы 13-й когорты. Огромный краснорожий демон, согруппник Лерры Абдусциус, набросился на меня сзади. «Так держать, Инстига!» — крикнул он, хлопнув меня по плечу. «За легион!» Подобрав пику, я рванул за ним. Мне доводилось участвовать в эпических битвах, особенно если учитывать схватку, не состоявшуюся в Лохарийской пустыне. Но в такой, с равноценными противниками с обеих сторон, практически никогда, кроме мясорубки на дне провала во время демонических игр. Эта битва была скоротечной, ведь каждый дрался с каждым. И уже через несколько секунд, пока я бежал на противника, охваченный азартом боя, число сражающихся сократилось вдвое, а потом еще и еще. Воздух наполнился ревом, лязгом металла, воплями и хрипами раненых. Пробиваясь сквозь дерущихся, не разбирая, где свои, а где чужие, расталкивая всех подряд, я рвался вперед к ставке. Мне казалось, что только захватив ее и остановив кровопролитие, я сделаю огромный скачок в своей военной карьере. В этом тренировочном, хотя и смертоубийственном бою, ставка была намного меньше, чем в большой игре. Не хао, а всего лишь красный флаг с черным гербом легиона на возвышенности. Захватив его, нужно донести до своей ставки. Правило практически один в один, как на поле боя в Лишерской низине. Естественно, враг, обнаруживший, что флаг захвачен, обрушит на меня всю свою мощь. Но ничего, я проверил себя в бою и уверен, что выстою против них. На моем пути вырастали противники, но в горячке боя я перестал скрывать свою силу, отмахиваясь от них, круша черепа молотами и пробивая тела пикой насквозь. Погибшие рассыпались пеплом, а хао убитых противников, вопреки настройкам лута, автоматически поглощалась. Прорвавшись через эпицентр битвы, где сконцентрировалась основная масса врагов, я на мгновение притормозил, покрутил головой и нашел искомое. Оберегаемый группой сильнейших воинов, а было их не меньше 40, на невысоком холме пламенел алый флаг, по древку которого пробегали языки огня. Передо мной никого не было, только метрах в 30 впереди виднелись здоровенные демоны, окружившие ставку. И я помчался прямо на них. Их строй не рассыпался, никто не тронулся с места. Обороняющиеся ощетинились оружием, считая жалкого тифлинга самоубийцей, а не угрозой. 20 метров. 10. 3. Я прыгнул вперед, взвился над их головами и помог себе полетом, имитируя затяжной прыжок. Оскаленные морды демонов, провожавших меня взглядами, вытянулись. Один рыкнул и метнул копье, второй плюнул огнем, обдав жаром. Заряд пронесся мимо. Сделав кульбит, я приземлился возле ставки, вырвал ее и прыгнул назад. Враги бросились на меня. К счастью, оружие у них было колюще-режущее, а не метательное. Хакар, ставка врага захвачена. Вы не можете использовать навыки и способности, пока не сбросите ставку или не донесете ее до вашей ставки. Прочитал я это слишком поздно, уже перепрыгивая через врагов и пытаясь продлить полетом длину прыжка. Не получилось, и я рухнул на голову огромного демона, едва не напоровшись на рог. Упали мы вместе. Противник схватил меня за ногу, но я впечатал копыта в его башку и одновременно ткнул древком копья в шею бросившегося на меня инкуба. Работая флагом как посохом, я прорубал путь, уворачиваясь от клинков скучившихся демонов. Малый рост играл на меня, я петлял между массивными телами, раздавая древком тычки, надолго выводящие противников из игры. «Дави его!» – заверещал огромный бес, копытом ударил меня в бедро и его отбросило, сбивая с ног черта и демона, тем самым освобождая мне путь к своим. Защитники ломанулись следом. «Задержите его!» – взревел вражеский центурион, но в горячке боя его никто не услышал. «Ставка 12-го легиона захвачена!» Прокатился над полем боя рык префекта Несрока. Ракотанг в битве не участвовал, наблюдал за нами с вершины холма, где располагался наш флаг. Оборонявшие свое знамя противники удвоили усердие. Зарычав и завопив, они ускорились изо всех сил. Кто-то даже метнул меч, вонзившийся в землю в паре сантиметров от моего копыта. Другие бойцы 12-го легиона начали отступать и искать меня взглядами. Нет смысла сражаться, если твою ставку уже выкрали. Сейчас их главная задача – прикончить меня и вернуть флаг на место. Через пару биений сердца вся вражеская когорта устремилась ко мне. Понимая, что пробиться напролом не получится, я рванул вдоль линии фронта по дуге, так, чтобы враги напирали толпой и мешали друг другу. но они начали рассредотачиваться, чтобы взять меня в кольцо. Слева бежала основная ударная масса противника, справа и сзади оборонявшие флаг, а мои соратники активно мешали всем, кто гнался за мной, связывая их боем. «Он мой!» – проревел массивный и довольно быстрый сатир с шестью белыми звездами, шустро перебирая ногами. Как говорил Центурион Си-3, «Эльфос-2», я отбросил идею остановиться, встретить и прикончить сатира. Как ни крути, а все же он свой, служащий во славу Доминиона Белиала. Избегая ненужных жертв, я рвался к своим, забирая по дуге так, чтобы проскочить по краю поля битвы. Чертовы князья подложили огромную адскую свинью, лишив логоносца способностей, а то я уже давно поскакал бы кузнечиком напрямую. Впрочем, я успешно обходился без полета. Мне даже приходилось сдерживать себя, чтобы не мчать на всех парах. Скорость бега была слишком высокой для моего уровня развития. И я держал темп, чтобы враги меня не настигали, но не теряли надежды и продолжали преследование. Так легенда о юрком тифлинге обрастет достоверными подробностями. Смысле сбило яростное блеяние черта, несущегося мне наперерез. Я приготовился к столкновению, но тут... Ха! Рядом возникли Лера с Абдустиусом. Чуть левее бежал, рыча и вращая четырьмя мечами, каракапанка. «Хакар, мы тебя прикроем!» – прозвенел голос суккубы. «Дум!» Демон встретил плечом мощного черта, и тот покатился кубарем. Еще двух приближавшихся преследователей отрезал Ракшас, изобразивший облегченную версию моего хлещущего ветра. Его клинки сверкали, смазавшись и слившись в рассекающий все на своем пути вертолетный винт. Эскорт ширился, количество защищавших меня соратников все возрастало. Не то чтобы я нуждался в их помощи, но, во-первых, было спокойнее, во-вторых, я не отвлекался. Разве что приходилось себя сдерживать, чтобы не обогнать всех. Так мы добежали до нашего холма, откуда за битвой наблюдали не только бойцы, оборонявшие наш флаг, но и лидеры когорты, Центурион Си-3, Опцион Шешекс, префект Нисрок и его помощник Залпас. «Ставь флаг, Инстига!» Возбужденно зарычал Си-3, указывая мне на место возле нашей ставки. Куда его ставить, было видно и без подсказки. Место мерцало призрачным силуэтом вражеского знамени. Сделав впечатляющий прыжок, я приземлился, втыкая древко. Тачдаун. Восторженный рев 13-й когорты 13-го легиона пробрал до костей. Небо озарилось синим, знаменуя конец испытания битвой. «Качать инстигу!» Рявкнул Рокотан Нисрок, скаля почерневшие пластинчатые зубы в довольной улыбке. Это были чуть ли не первые слова, которые я от него услышал. «Качать инстигу!» Защелкал клювом Залпас, дублируя команду префекта. Внезапно земля ушла из-под ног, а небо рвануло навстречу. Меня подхватили демоны и начали подкидывать. Когда небо упало на меня в шестой раз, я будто оглох, а все вокруг потемнело. Я завис в воздухе, чувствуя на себе гнетущий пресс внимания хаоса. Крючки впились в каждый сантиметр кожи, проникая вглубь, терзая и вытягивая жилы и кости. Рокот незнакомых слов пульсировал в черепе болью, а когда пытка прекратилась, в голове эхом отдалось понимание сказанного. «Тифлинг, носящий в себе частицу упорядоченного, скрыл, запрятал глубоко. Даже демоны не чуют, но вижу извечного врага. Вижу». «Вижу суть. Не тифлинг. Выходец из дисгардиума, отмеченный спящими. Нарушитель спокойствия. Интересно. Баланс дисгардиума покачнулся. Вижу, кто тому виной. На руку. Не трону. Пока. Поглядим, к чему это приведет». Я схватился за голову, стиснул зубы. Перетерпел боль и только тогда осознал, что стою на ногах, и все внимание когорты обращено на меня. «Отчасти он такой, префект Нисрок!» — донесся откуда-то сбоку каркающий голос Залпаса. «Парень просто без чувств, ничего не видит и не слышит». «Что?» «Очнись, тифлинг!» — проревел сияющий Центурион Си-3. «Скажи господину префекту спасибо!» Демон, как оказалось, стоял рядом и обнимал меня. С другого боку пристроилась Лерра. Подняв руку, сжатую в кулак, она прокричала. «За декана Хакара!» «За декана Хакара!» отозвалась когорта. И тут до меня дошло, что случилось. Пока я пребывал во власти хаоса, меня повысили. Опомнившись, я ударил кулаком в грудь, глядя на Рокотанка. «Благодарю, префект 13-й когорты 13-го легиона Нисрок! Оправдаю доверие! Во славу Доминиона!» «Во славу Доминиона!» рокотнул префект и удалился вместе с Залпасом. Подождав, пока они уйдут, Центурион обвел когорту взглядом и с напускным недовольством рявкнул. «Построиться! Префект остался доволен увиденным, но хочу напомнить, что вам противостояло такое же свежее мясо, так что гордиться особо нечем. Хорошо, хоть большинство из вас выжило. Сколько вас там? По порядку, рассчитайте!» Демоны рассчитались, и недовольство Центуриона перестало быть напускным. Из почти 700 демонов осталось лишь 180. «Понятно», — рокотнул он, дохнув огнем. «Во славу легиона! Бойцов хватает на 13 отрядов. Первый возглавит инстига Хакар. Декан, в твое подчинение переходят два инстиги, и, учитывая твои заслуги, позволяю тебе самому набрать группу». Я вышел из строя, пожал плечами. «Кто хочет в мою группу? Выйти из строя!» Лязгнули доспехи, когорта сделала шаг вперед. Расталкивая всех, вперед вылез трехзвездный бес, ударил себя в грудь. «Хакар, меня возьми, не пожалеешь, я...» Стоящий позади огромный демон щелкнул его промеж рогов, бес аж крякнул. «Мусор ты, а вот я отменный мечник!» «Гора мяса, не более!» Проблеял такой же пятизвездный сатир, предусмотрительно пятясь. «Хакар, я ловкий, почти как ты умею!» Поднялся Гвалт, демоны поперли вперед, отталкивая и затирая конкурентов, и Центурион рявкнул. «Отставить! Что вы как шлюхи на смотринах!» Демоны притихли. «Хакар?» «Так». Особо не задумываясь, я поочередно ткнул когтем в тех, кого знал. «Тогда я беру Лерру, Абдусциуса, Каракапанку и... остальных доверяю отобрать этим троим». Через пару минут ожесточенных споров, прерванных Центурионом, мой взвод, как я решил его назвать, был сформирован. Два инстиги, доходяга бес и хилый демон, названная мною троица, два черта, инфернал, испепелитель и три демона. Ну и я, 13-й. «За захват ставки противника», — объявил Центурион, — «декан Хакар награждается 1 000 000 хао». Над толпой прокатился коллективный вздох. Демон протянул руку, коснулся моей ладони, и меня снова скрючило. Когда тело перестроилось, на моем роге прорезалась 11-я белая звезда. Недалеко была и 12-я, почти напитанная поглощенным в бою хао, и кое-что оставалось в заначке в инвентаре. Остальных бойцов Центурион сам разбил на группы, назначив каждую по декану. «Деканы, забирайте своих в казармы», — велел Си-3. «Отдыхайте. Завтра для вас начнется настоящая служба, а через 2 дня будем драться с 6-м легионом князя Азмодана». Почти сразу после того, как назначили деканов когорты, наш отряд изолировался от царящей вокруг суеты в закутке между казармами и небольшим холмом. Когорта праздновала победу, доносились вопли, кто-то дрался, по площади перед казармами туда-сюда бродили пьяные легионеры, а мне хотелось перевести дыхание. На лицах соратников, если их морды можно так назвать, миловидностью отличалась только Лерра. То утягивались, то укорачивались тени, танцевали блики костра, больше напоминающего нефтяной факел. Имитация перестроила мое восприятие. Я, человек, шарахнулся бы от подобного огненного выброса. Мне, тифлингу, было уютно. Мы все наслаждались теплыми щекочущими фонтанами брызг, которыми нас периодически окатывало. Лерра, Абдусциус, Каракапанка и их земляки уже хорошо знали друг друга, потому знакомились скорее со мной и двумя другими инстигами когорты. Все мои бойцы, по меркам демонов, были подростками. Кто-то перевалил за 100 лет, кто-то приближался к 100. Наверное, это сыграло свою роль, с ними мне было легко общаться. «Эй, парни, и Лерра, как насчет чего покрепче?» Пробасил Абдусциус, позволивший называть себя короче, Абду. «Я тут прихватил из дома». Он запнулся, покосившись на меня. Повисло молчание. Бойцы смотрели, ожидая моего одобрения. Опомнившись, я кивнул. «Давай, выгребай свое добро!» Демон подмигнул мне и полез за флягой за пазуху. Отряд сразу оживился. Без доходяга Руперт, второй инстига когорты, вскочил, полез в мешок с себя размером и вынырнул оттуда, радостно потрясая 2 гигантскими бутылями. «Плавильная особая! Капля убивает адского кабана!» «А половина тифлинга!» Заржал Абду, поймал мой взгляд и осекся. «Извини, босс, декан Хакар, хотел сказать». Третий инстига, на редкость сухощавый демон-мотив, выгреб из инвентаря целый бочонок и гордо выставил его перед нами. «Это, парни и Лерра, бренди мельница Аваддона. Такое нигде не купишь. Поставляется моим отцом только высшим семьям». Щедрость обоих инстиг объяснялась только тем, что оба чувствовали себя не в своей тарелке. Однозвездные, ни с кем из нас толком не знакомые, оба хотели влиться в коллектив. «Твоим отцом?» уточнил Каракапанка. «Твой отец варит бренди?» Ракшас сидел, скрестив ноги, и делал 4 руками сразу 4 дела. Чесал спину, теребил хвост, подпирал подбородок и курил какую-то адскую ядреную самокрутку, от дыма которой разъедало глаза. «Ты не то спрашиваешь», — оживилась Лерра, томно взмахнула ресницами, на которых потрескивали искринки. «Мотив, так ты из Рубинового города?» «Да». Мотив просиял, но под насмешливыми взглядами поник. «Ну, не прямо из Рубинового, но наше поместье недалеко от него. Всего 3 недели пути». «А почему мельница?» – спросил Каракапанка. «Что за тупое название для бухла? Наматывает кишки и скручивает их, потом перемалывает, как на мельнице. пояснил мотив, вызвав возбужденное одобрение Инфернала и Испепелителя. Эти двое по большей части молчали, что-то у них не то с речевым аппаратом. А в честь Авадона назвали, потому что он особенно любит наши бренди. «Ну-ну», — недовольно заметил бес Руперт. «Все это рекламные уловки твоего папаши, то ли дело плавильное особое». Я подметил неожиданно прозвучавшую фразу о рекламных уловках. Не совсем то, что ожидаешь услышать от демона преисподней. «Заливаешь мотив!» — проблеял черт Адел. «Нужна генералу Авадону зачуханная винокурня твоего бати. Он, да и другие вышаки, слышал, совсем не алкоголем балуются». «И чем же, по-твоему, балуются вышаки?» — передразнил черта мотив. «Тебе скажи, ты тоже захочешь?» Черт загоготал, и под его подначки оба инстиги затеяли спор о том, чей алкоголь лучше. Да так возбудились, что демон, намеренный отстаивать фирменное пойло, готов был броситься на черта с кулаками. «Заткнитесь оба!» — прервал их свара Абдусциус. «Сейчас попробуем и все выясним. А ты, Адел, лучше вообще спрячься. Бесишь, хоть и не бес». Ни черта, то есть эльфа, они не выяснили. Вылоков и бочонок мельницы Авадона, и обе бутыли плавильного особого, и фляжку жидкого огня, выставленного Абдусциусом. Предположив, что организм тифлинга не привык к подобного рода напиткам, я лишь пригубил пойло. Не хотелось, чтоб мои кишки намотало. Может, это, конечно, и приятное ощущение, но проверять не стоит. Демон, кстати, хваставший при первой встрече своими 7 звездами, сейчас резко изменил отношение ко мне. С 11 я был самым сильным в отряде, не только внутренне, но и внешне. Весь вечер я по большей части слушал других и помалкивал, чтобы не подставиться на какой-нибудь мелочи. А когда мои демоны ударились в разгул, желая пробраться в палатку другого отряда и поискать там алкоголь, поднялся. «Прекратить вольности! Приберитесь здесь и всем отдыхать!» Недовольно бурча, но все-таки не осмеливаясь перечить, бойцы загасили костер, собрали мусор и двинули в палатку. Дождавшись, пока все уснут, я вышел из Диса. Как сказал бы дядя Ник, с корабля на бал. Капсула дала мне адаптироваться, осознать себя в реале, и только после этого интрагиль схлынул. Затылок ныл, но в остальном я чувствовал себя нормально. Прошелся по апартаментам, выяснил у Роя, что Тобиас еще не прилетел, выпил стакан сока, размялся, прогулявшись по длинным коридорам уровня вместе с Марией. Когда возвращался к себе, встретил Риту и Тиссу. Моя девушка, одетая в длинное обтягивающее платье золотистого цвета, подчеркивающее ее аппетитные формы, стучала по полу каблучками и на ходу тыкала пальцем в экран комма. Тисса надела короткое черное платье, мерцающее серебром. Свернутый в трубочку голоплакат, зажатый под мышкой, не помешал ей, завидев меня, начать шагать, как на подиуме. Походку на острове Амазонок ей явно поставили. Слава спящим уже не шарахаются друг от дружки, не собачатся. Девчонки готовили все для вечеринки. Видеть их вместе, причем занятых общим делом, было непривычно. «Привет, Алекс», — сказала Рита, чмокнула меня в щеку и снова уткнулась в ком. «Извини, много дел. Парни поназаказывали всякой ерунды, а так просто сюда ничего не доставишь. Приходится продумывать логистику». «И фейерверки не самое сложное», — добавила Тисса, махнув рукой. «Фейерверки?» — изумился я. «Кто их заказал?» «Эд, он с детства мечтал устроить салют, а тут и повод нашелся». «Затраты на нем самом», — подняв голову, сообщила Рита. «А вот клоун-гитарист и стриптизерши — идея Малика с Хангом». «Стриптизерши?» Моя челюсть, и без того валявшаяся на полу, пробила бетон и упала на этаж ниже. «Зачем?» «Ханг задумал убить Тобиаса на повал. Утёс-то в реале вряд ли вообще видел хоть что-то подобное», — ответила Тисса, хихикнув. «То есть сначала Ханг хотел, чтобы стриптиз танцевали мы с Ритой, но когда получил от нас...» «Заслуженно!» — заметила Рита, не отрываясь от кома. «Ага, короче, дали ему по пощечине сразу с двух рук, и он изменил свои пожелания. Так что вот, ищем». «Кстати, Ханг попросил пригласить Энико, дочь Дьюлы», — озабоченно уведомила Рита. «Я ей пока ничего не говорила, хотела сначала посоветоваться с тобой. Ты не против?» «Энико? Нет, девчонка и без того все она знает. Так что пусть приходит. А что за плакат?» Тисса развернула голографический плакат «Добро пожаловать, Тоби». Текст огромными буквами засветился прямо передо мной. Дав прочитать, она скрутила его обратно и пояснила. «Вообще-то стоило вписать еще и Тамоши с нами, то есть всех новичков базы, но самим себе такое писать бессмысленно», — добавила Рита. «Ага, типа того. Как дела в преисподней?» — поинтересовалась Тисса. «Дали какое-нибудь достижение?» «Вечером все расскажу, сразу всем», — ответил я. «Через сколько примерно собираемся и где?» «В 10 вечера, а собираемся в квартире Ханга», — улыбнулась Рита. «Он инициатор, а инициатива наказуема. Утром будет сам убираться». До 10 было полно времени. Я точно успею дождаться битвы с легионом Азмодана и, если выиграем, попасть в увольнение в Рубиновый город. «На самом деле у него лучшая аудиосистема», — добавила Тисса. «Ты же в курсе, Ханг фанат громкой музыки». Я этого не знал, но кивнул. «Ладно, не буду отвлекать. Мне пора к демонам, меня там повысили». «Это как?» — удивилась Тисса. «Служу в армии Белиала! Во славу Доминиона!» Рявкнул я и пошел в свои апартаменты. В преисподней, судя по часам интерфейса, близился рассвет, то есть время, обозначенное демонами как утро. Мои бойцы еще спали. Поднявшись с лежанки, я вышел из палатки и отправился к Си-3 за распоряжениями. Что мне и моему отряду делать, непонятно. Учения, тренировки или до битвы каждый предоставлен сам себе. Центурион уже не спал, но мне и моему вопросу не обрадовался. Недобро сверкнув глазами, ответил. «Твой отряд, а ты декан. Готовь бойцов, как пожелаешь. Битва послезавтра. У легиона свои инстиги. Ваша роль маленькая. Просто постарайтесь не сдохнуть». С такими порядками демонам в Дисе ничего не светит. Никакой дисциплины. Полный бардак и хаос. И хаос. Следующие два дня пролетели незаметно. Все для меня здесь было новым, и сам мир, и населяющие его неписи с их адскими порядками. Знакомиться с миром изнутри, а не из дисовских страшилок и байк Флейграя с Негой было увлекательно. Преисподняя, законсервированная, то есть отрезанная от Диса, но в то же время кипящая из-за ускоренного течения времени, за тысячи лет превратилась в сплав старых, еще до демонических, традиций мирных жителей Андары с жестокими обычаями нового искаженного хаосом социума. Здесь был культ силы и звезд, а жили демоны мечтами о том, что когда-то вернутся в Дисгардиум и восстановят Андару. Это были светлые мечты, омраченные планируемыми методами захвата. Демоны считали, что все, предавшие старых богов и подавшиеся к новым, должны быть уничтожены. А поскольку, по их разумению, новым богам сейчас поклонялся весь Дисгардиум, демонические легионы готовились пройтись по Латерии, Шидерунгу и Бакабе огнем и мечом, вырезая всех, не щадя стариков и детей. Князья помнили, как сильны новые боги, а потому делали все, чтобы каждый легион становился сильнее. Не числом, но звездами. И наукой и техникой. Об этом я узнал от бойцов своего отряда, прикинувшись абсолютной деревенщиной. Гонял я их на тренировках жестко, заставляя наматывать круги вокруг лагеря в полной выкладке, а полосу препятствий легиона, обычно пустовавшую, мой отряд захватил в полное распоряжение. Даже Абдусциус стонал от моих нагрузок, но, глядя на меня, не жаловался. Страдали они не напрасно. С помощью хао можно усилиться быстро, но реальные нагрузки также повышали характеристики. Да, немного, за два дня беспрерывных мучений инстига без Руперт поднял лишь единицу выносливости, но оно того стоило. Это было первое очко характеристик в его жизни, полученное тренировками. Умирая от усталости и плача, мои демоны с радостью хватались за любую возможность передышки и в красках рассказывали о жизни в больших городах. Тогда-то я и выяснил, что в отсутствие магии и при дефиците хао, самые умные демоны успешно развивали технику. В преисподней использовались паровые двигатели, за счет которых широко распространились не только самодвижущиеся повозки, но и фабрики по производству всего того, что в Дисгардиуме создавалось магией. Ведь даже ресурсы там преобразовывались в предметы магические. Вспомнить хотя бы, как Дьюла строил клановый форт. В преисподней демонам пришлось развивать реалистичные методы производства. Это привело к тому, что их общество стало на тот же путь развития, что и мой мир. Не раз мне приходила в голову мысль о том, что я теряю время. Мог бы вырезать весь легион, прижать к стене того же Саргатаноса и потребовать, чтобы он открыл портал в Рубиновый город. Что мне помешает? Да ничего. Но что дальше? Меня бы встретил сам Белиал, а он, как ни крути, бывший старый бог. Тягаться с подобной сущностью мне пока рано. Нет, время позволяет пойти другим путем. До битвы осталось недолго, в рамках реального времени всего несколько часов. Попаду в столицу Доминиона, тогда и решу, как действовать дальше. К концу дня бойцы взвода так уставали, что речи о посиделках у костра не было. Все мечтали лишь о том, чтобы упасть на лежанку и отрубиться до утра. Пока они спали, я возвращался в Реал. Когда шла моя третья ночь в качестве бойца 13-го легиона, мне сказали, что вот-вот прилетит Тобиас, и я побежал встречать его на крышу. Проклюнувшиеся звезды мерцали в воздушных потоках. Небо казалось глубоким, многослойным, живым, на контрасте с преисподней. Вот деспот порадовался бы. Залип бы, наверное, так, что с места не сдвинешь. От скопления звезд отделилась одна, разгорелась ярче, разделилась на две, и я опознал летящий сюда флайер. Зависнув над крышей, он плавно опустился, обдавая меня потоками теплого воздуха. С легким всхлипом открылся люк, и, размахивая руками, ко мне широким шагом устремился Тоби в бейсболке. За спиной у него виднелся огромный рюкзак. Обнявшись, мы обменялись приветствиями. Вилли спрятал флайер под голографическим маскировочным брезентом и подошел к нам. «Офигенно у вас тут, Алекс!» Осматривая крышу, заявил Тобиас. Его глаза горели. «Покажешь мне все?» «Не, Тоби, мне пора возвращаться к демонам, так что давай-ка ты сам». «Я покажу», — вызвался Вилли. «Потом помогу выбрать жилье и заселиться». «А что у демонов, кстати?» — крикнул мне вслед Тобиас. «Ерунда», — отмахнулся я, обернувшись. «Сегодня деремся с 6-м легионом Азмодана, во славу Доминиона». «Что?» Не понял он, но отвечать я не стал, потому что мысленно со своим отрядом уже бился с кровожадными врагами. «С кем поведешься, от того и наберешься», — говорил дядя Ник. И был прав.